Дориану нравилось преклонять колени на холодных мраморных плитах и глядеть, как священник в тяжелом узорчатом облачении медленно отодвигает бескровными руками завесу дарохранительницы или возносит усыпанную драгоценными камнями, похожую на фонарь, дароносицу с белой обладкой, которая иногда и впрямь кажется хлебом ангелов, или в облачении страстей Христовых преломляет гостью над чашей и, сокрушаясь о своих грехах, бьет себя в грудь. Дымящиеся кадильницы, которыми, как большими золотыми цветами, махали одетые в пурпур и кружева мальчики с серьезными лицами, завораживали его. Выходя из храма, он с любопытством поглядывал на черные исповедальни, и ему хотелось сидеть там, в мглистой их полутьме, и слушать, как мужчины и женщины шепчут сквозь истершиеся решетки правдивую историю своей жизни. Эти слова Уайльд написал сам и с мыслью о себе. Он едва не обратился в католичество, но передумал, опасаясь, что отец перестанет посылать ему деньги. У сэра Уильяма, однако, хватало своих огорчений. Он попал в некрасивую историю из-за молодой пациентки, им соблазненной, которая, убедившись, что он не будет ее содержать, обвинила его в изнасиловании. Это поколебало его положение и дух. Он отошел от общественной жизни, стал пить больше, чем прежде, и сгорал, как коптящий огарок. Умер он в 1876 году. Когда он лежал на катафалке, каждое утро, три дня подряд, приходила неизвестная женщина в трауре, в густой вуале, садилась подле покойника и в полной неподвижности, не говоря ни слова, оставалась до темна. Дублин проводил доктора на кладбище Маунт-Джером с большой пышностью. Леди Уайльд переселилась в Лондон, где легче было скрыть скудость средств, которые ей доставляла пожизненная пенсия. Оскару отец завещал деревенский домик с участком, не приносивший и 200 фунтов в год. Можно было все же расплатиться со студенческими долгами, да еще поехать в Грецию в обществе профессора Мехаффи. Они не пропустили ни одного музея, ни одной реликвии. Уайльд, который с тех пор не желал знать иных богов, кроме созданных рукой человека, вдыхал язычество всеми порами. Но о самом путешествии и его обстоятельствах он никогда не обмолвился ни словом. Ни в его произведениях, ни в беседах, записанных друзьями, нет прямых упоминаний, относящихся к этим месяцам, которые показались ему такими короткими, что он опоздал в Оксфорд к началу полугодия и уплатил штраф в несколько десятков фунтов. По-видимому, там, в Греции, он испытал действительно глубокие впечатления. Его ладони уже не забыли таинственной влажности терракотовых фигурок, которые откапывались в ту пору на рыжих полях Танагры. Греческий пейзаж заполнил его воображение, обретя более живые краски и какое-то благоуханное изобилие. Был в Оксфорде некто, способный еще ярче осветить эту картину. В колледже Брейзеноус жил Уолтер Паттер, человек одинокого сердца, как называли его студент. То был нелюдим, стеснявшийся своей уродливости, тяжкой для него, как грех против обожествляемой им красоты. Немногие могли похвалиться, что собственными глазами видели его одинокое жилье. Оно было почти легендой. Узкая, вроде монашеской кельи, комната, стены, окрашенные в желтый цвет, цвет увядших березовых листьев, черные двери, вокруг камина орнамент из золотистых веток, на столе ваза с цветами и под нею осыпавшиеся лепестки. В послеполуденные часы, когда солнечный свет даже зимою наиболее ровен и бел, между часом и тремя, после конца университетских занятий, феллоу Уолтер Паттер забывал о лекциях, студентах, ученых спорах и частицу тихого этого счастья отдавал друзьям. Одним из них был Оскар Уайльд. Он приносил с собою ту Грецию, которой Паттер не знал, и они сразу углублялись в тайны Деметры и Персефоны, предмет размышлений Паттера в то время. Он встречал гостя улыбкой, и этим лоскутком детской нежности как бы смахивал безобразие некрасивого своего лица с комично торчащими пышными усами. Беседуя, он разводил руки округлыми жестами священника у алтаря, и белизна его пальцев наводила на мысль, что он мог бы ими касаться святых даров, что, быть может, на то и были они предназначены хрупким своим изяществом. Говорил Паттер негромким, сонным голосом, прикрыв глаза, но когда перед ним был Уайльд, предпочитал слушать, чувствуя в голосе гостя более глубокую мелодию, под ровными, спокойными словами, как бы струился быстрый и шумливый поток. Нелегко отгадать, что дали друг другу эти два человека. Как в той комнатке цвета увядших березовых листьев, так и на каменной скамье под старым вязом, откуда был вид на реку с купающимися голыми мальчиками. Но, вероятно, молчание Паттера говорило больше, чем увлеченная болтовня Уайльда. В молчании этом как-никак таилось красноречие великолепных, незабываемых страниц Ренессанса. Книга покорила Оскара надолго. Она явилась в пору формирования его наклонностей и так долго была в нем жива, что уже у предела своего пути в тюрьме он писал о ней как о чем-то молодом и свежем. А тогда, в Оксфорде, он брал из нее мысли целыми охапками. «Если все ускользает из-под наших ног, что же останется нам, как непривязанность к каждой причудливой страсти, к каждой вести, что на миг словно расширяет горизонт и освобождает ум, ко всему, что волнует наши души, удивительные краски, необычные запахи, творения художников, лицо друга? Раз мы сознаем упоительность наших ощущений и ужасающую их недолговечность, сосредоточимся всем существом в отчаянном усилии смотреть и слушать, и у нас не останется времени для теории о том, что мы слышим и видим. Надо нам беспрерывно и с неутомимым любопытством примерять новые суждения, искать новых впечатлений и никогда не удовлетворяться легко доступной ортодоксальностью. Мы не должны поддаваться теории или идее или системе, которая требовала бы от нас пожертвовать хоть частицей наших ощущений ради чуждого нам дела или ради уважения к некой абстракции, ничего общего с нами не имеющей, или, наконец, ради чистой условности. Речь идет прежде всего о том, чтобы, расширяя нашу жизнь, охватить в ней, возможно, больше. Великие страсти, экстаз и страдания любви или различные формы энтузиазма, бескорыстны они или нет, все равно, дарованные некоторым из нас от рождения, могут дать нам впечатление интенсивной жизни. Только надо убедиться, что это поистине страсть, и что плод, ею приносимый, действительно создает ощущение многократно умноженной и более напряженной жизни. И ничто не может дать нам этого ощущения в большей степени, чем страсть поэтическая, стремление к красоте, любовь к искусству ради искусства. Ведь искусство приходит к нам с одной единственной целью — украсить быстротекущие часы нашей жизни. Оно приходит из чистой любви к этим мимолетным часам. Из круговорота подобных фраз, развернутых на новой мелодии чистейшей английской прозы, проступает видение преображенной необычной жизни, которую Оскару предстояло понести в мир, простиравшийся за горизонтом его 22 лет. Пришло время первых стихов. Сетование похищенных троянок, описание статуй и картин, греческие или латинские надписи, длинные и замысловатые. Он печатал их в дублинском Irish Monthly или в университетском Cottibus. Подписывался OFOFUU начальными буквами всех своих кельтских имен. Потом настали дни изысканных сложностей баллады, роскошных трудностей сонета, дни виланелл со звучными повторами, восхитительные минуты пробуждения в твоей душе триолета, неизъяснимое наслаждение мерить словам музыкою каждого их слога. «Почему вы все время пишете стихи?» — спрашивал Уолтер Паттер своим мягким голосом. «Почему бы вам не попробовать прозу? Проза настолько труднее!» Но Оскара не интересовало преодоление трудностей. Наделенный необычайной памятью, он, как пчела цветы, высасывал книги, которых едва касался на лету. Стоило ему хоть раз прочитать греческое выражение, он уже никогда его не забывал. На экзамене профессор предложил ему перевести 27-ю главу «Деяний апостольских». Обычная ловушка, так как это место, описывающее приключения святого Павла на море, изобилует редкими морскими терминами. Уайльд перевел безошибочно и спросил, можно ли читать дальше. «Мне хотелось бы узнать, что стало со святым Павлом. Как? Вы никогда не держали в руках греческого текста Нового Завета? Сегодня первый раз в жизни».